Петербург, Кронштадт, Ревель, Архангельск. Вот основные порты и базы его пребывания. Однако наследники Петра быстро прокутили его государственное богатство, выветрили из державы ее славу и силу. Невежество и некомпетентность правящих кругов, безудержное господство иноземцев, преднамеренное оскорбление национального достоинства, разрушение традиций и обычаев, стремление как можно быстрее обогатиться за счет русского народа привели к взрыву. В 1741 году к власти пришла группировка русских дворян, которая возвела на престол дочь Петра I Елизавету. Конечно, это был дворянский переворот в интересах господствующей верхушки, но не следует думать, что русский народ видел в иноземцах избавителей, освободителей, носителей лучшей жизни и божественной власти. К дворянству, приведшему к власти Елизавету, можно вполне отнести слова Александра Сергеевича Пушкина о том, что оно было необходимым и естественным сословием великого образованного народа. После утоления общественного патриотического голода понадобилось решать целый ряд социальных, экономических, политических вопросов. Если рассматривать развитие российской державы с точки зрения реального исторического процесса, то был проведен целый ряд полезных и прогрессивных изменений и реформ. Наряду с этим проявились тенденции усиления эксплуатации, рост бюрократической верхушки, фаворитизма. От восшествия Елизаветы флот выиграл. Разваливающийся и гниющий при ее предшественнице, на стоянках в портах он пополнился 36 линейными кораблями, 8 фрегатами и значительным количеством более мелких судов. Специальная комиссия под началом капитан-командора Мордвинова составила особую систему сигналов, сведя их в книге «Особо для военных случаев». Возобновились учебные плавания, стрельбы, были уволены многие бездарные иностранные офицеры, основан морской шлихетский корпус. Был взят курс на создание своих отечественных офицерских кадров, что, безусловно, способствовало укреплению мощи государства. Елизавета, хотя и не обладала гениальными качествами своего отца, но в общей линии национальной политики проявляла последовательность и настойчивость. Это снискало ей широкую популярность у дворянства, в армии и флоте и среди широких слоев общества. Об этом, в частности, писал француз-современник. Трудно решить, какую из иностранных наций она предпочитает прочим. Но, по-видимому, она исключительно, почти до фанатизма, любит один только свой народ, о котором имеет самое высокое мнение, находя его в связи с своим собственным величием. Особую роль сыграл флот в Семилетней войне 1756-1763 годы, в которой он в некоторой степени восстановил свой опыт и приобрел заслуженную славу. В этой войне Россия после 20-летнего перерыва выступила как морская держава. Ее флот имел задание подавить на море Пруссию и отразить поползновение ее союзника, британского флота на Балтике. Выход в море Балтийской эскадры адмирала Машукова показал, однако, слабую выучку, плохое качество кораблей, их гнилость, неумение сберегать продовольствие, большую смертность среди моряков. Тяжелую трепку устроило море эскадре, выявив неподготовленность, халатность, неумение. Но такой шторм давал и опыт, превращал молодого офицера в закаленного морского волка, а новобранца в моряка, бывалого матроза, так называли в 18 веке матросов. Обкатанный ветрами и штормами флот исполнил и ряд серьезных морских операций. В 1759 году флаг командующего всем Балтийским флотом адмирала Машукова был поднят на 80-пушечном корабле «Святой Николай», капитаном которого являлся Григорий Спиридов. Поднял свой флаг и контр-адмирал Семен Мордвинов. Адъютантом главнокомандующего был Иван Голенищев-Кутузов. С этими именами история русского флота пересечется не раз. В Флот крейсировал на Балтике, доходя до Дании, не давал зарываться в союзной прусскому королю Англии, которая обеспечивала постоянное и регулярное снабжение Восточной Пруссии из Либавы и Ревеля. Самое